«А вот это песочные часы», — сказала тетенька-экскурсовод, подведя нас к следующему предмету-экспонату. «В XII веке в Западной Европе вместо воды попробовали использовать песок, и получились песочные часы. Когда весь песок из верхней колбы высыпался в нижнюю, часы переворачивали вверх ногами, и они снова начинали отмерять очередной кусочек времени. Иногда человек носил песочные часы с собой, пристегнув их к ноге чуть ниже колена». «Почему на этой свече нарисованы какие-то черточки?» – спросил я тетеньку-экскурсовода, показывая на большую свечу в следующей музейной витрине. «Эта свеча – копия свечи, которую использовал для определения времени испанский король Карл V», – ответила тетенька. «По всей длине свечи нанесено 24 деления, столько, сколько часов в сутках. Свеча, сгорая, уменьшалась на одно деление в час, и слуга, следивший за часами свечой, докладывал королю: «Ваше Величество, час прошел!» Мама, папа и я шли вдоль музейной витрины с часами, а тетенька-экскурсовод продолжала свой рассказ. «И все-таки те часы, которые вы только что видели, были не очень точны, громоздки и неудобны в обращении». «Почему же неудобны?» – спросил я. «А как этими часами, солнечными, звездными, водяными, огненными, измерять время темной, беззвездной ночью, когда вода замерзает, а огонь гаснет на ветру?» – переспросила меня тетенька. «И правда», – подумал я, – «для солнечных часов может не быть солнца, облака могут закрыть звезды, вода в водяных часах может замерзнуть, а часы свеча погаснут на ветру». Я не смог ответить на вопрос тетеньки-экскурсовода и пожал плечами. «Вот то-то же!» – улыбнулась она. «Людям нужно было придумать такой двигатель для часов, который мог бы действовать независимо от времени суток и погоды. И люди решили использовать силу притяжения Земли. На вал накрутили веревку с гирей на конце, которая тянула вниз и раскручивала вал. Через зубчатые колеса движение вала передавалось часовой стрелке. И чтобы вал под тяжестью гири не раскрутился слишком быстро, придумали тормоз – маятник. Раскачиваясь вправо и влево, маятник не позволял зубчатому колесу перемещаться при каждом размахе больше, чем на один зубчик. В конце концов, получились вот такие часы с маятником», – показала на стену тетенька-экскурсовод. «На стене висели точно такие же часы, какие я видел у нашей бабушки. Потом мы пошли дальше по залу, и в одной витрине я увидел часы со стрелками, похожие на папины». «В 15 веке уже придумали пружину», – продолжала свою экскурсию музейная тетенька. «Часы заводили с помощью ключа, закручивая им пружину, длинную, упругую стальную ленту. После завода пружина начинала медленно раскручиваться, крутила вал барабан, а тот с помощью зубчатых колесиков – часовую стрелку. Часовые стрелки скользили по размеченному цифрами циферблату и сообщали хозяину часов точное время. Эти часы с пружиной, почти не изменившись, пришли и в наши дни», – закончила свой рассказ тетенька. А папа сказал: «После такой интересной и насыщенной экскурсии надо отдохнуть и поесть мороженого». Мы с мамой тут же согласились и все вместе пошли есть мороженое. Было в кафе. После того, как тетенька-экскурсовод рассказала про часы, папа пригласил нас с мамой есть мороженое. Мы и раньше ходили с папой есть мороженое в такой специальный дом, который называется кафе. Вот и теперь я подумал, что мы идем в такое кафе. Но мы пришли не в такое кафе. Там, куда мы пришли, были не только столики, за которыми едят мороженое, но и экран, по которому кино показывают. «Куда же мы пришли?» – спросил я папу. «Мороженое есть или кино смотреть? Если мороженое есть, то зачем здесь экран висит?» «А вот догадайся», – говорит папа и смотрит на меня хитро-хитро. А я задумался и никак не могу догадаться. А мама смотрит на меня сочувственно. Наверное, очень хочет, чтобы я догадался. Я думал, даже в затылке чесал. Почему же в кафе для мороженого висит экран для кино? А потом придумал, вздохнул грустно и говорю: это, наверное, для того, чтобы мороженое не есть, а только в кино показывать. Папа и мама засмеялись, потом папа усадил нас за столик, а сам отошел куда-то. Вернулся он с мороженым. «Вот, пожалуйста», — сказал папа, поставив перед нами вазочки с мороженым. «Ешьте на здоровье, а потом будем мультик смотреть». «Ура! Ура!» — закричал я два раза. Один раз из-за мороженого, второй раз из-за мультика. А потом, пока мультик еще не начался, спросил папу: «Как мультик получается?» Мультик получается. Мы сидели за столиком в кафе и ели мороженое. И я спросил папу о том, как получается мультик. «Чтобы ты понял, как делают мультфильмы, мне придется начать издалека», — сказал папа. «Начинай издалека». Еще в конце прошлого века в детских журналах рассказывалось о забавной самоделке, которая позволяла очень просто оживлять, а точнее заставлять двигаться нарисованных на листке бумаги людей и животных. «Как это оживлять рисунки?» – удивился я. «Очень просто», – улыбнулся папа. «Потерпи немного, подожди, пока я нарисую кое-какие рисунки, мы смастерим ту старинную самоделку, и ты все поймешь». Папа нарисовал 4 рисунка, на каждом из которых были изображены музыкант со скрипкой, петух и кошка. Я присмотрелся к этим рисункам и заметил: герои на них одни и те же, но на разных рисунках они делают разные движения. Папа достал из кармана проволоку и скрепил все 4 картонки с рисунками так, что получилась картиночная карусель. Потом папа взялся за выступавший над картонками кусок проволоки, сказал мне: «Смотри!» и принялся крутить эту карусель. Картонки быстро-быстро замелькали у меня перед глазами, и я увидел, как музыкант двигает туда-сюда рукой со смычком, а петух с кошкой подпрыгивают на одном месте. «Он играет, а они пляшут!» – радостно закричал я. «Правильно папа говорил, рисунки могут оживать». А папа продолжал объяснение. «Человеческий глаз устроен так, что не может уловить очень быструю смену картонок с рисунками. Но при этом рисунки на разных картонках сливаются для него, для глаза, в одно изображение, которое как бы движется». «А почему этот музыкант и петух с кошкой все время делают одно и то же движение?» – спросил я. «Музыкант только водит смычком вверх-вниз, а петух и кошка только прыгают вверх-вниз. Почему только так?» «Да потому что у нас только 4 картонки, на которых изображены только эти движения», — сказал папа. «А если бы я на длинной бумажной ленте нарисовал каждый шаг человека, взбирающегося на гору, а потом быстро-быстро прокрутил у тебя перед глазами эту ленту, ты увидел бы, как нарисованный человек ожил и взошел на гору». «Я понял!» – кричу я. «Чтобы нарисованный человек двигался как настоящий, надо нарисовать по порядку все его движения, а потом быстро прокрутить все эти рисунки перед глазами зрителя». «Верно!» – кивает папа. «Примерно так было изобретено мультипликационное кино». Художник рисовал одно за другим все движения героя, каждый рисунок фотографировался на пленку, а потом эта пленка прокручивалась перед глазами зрителя со скоростью 24 кадра рисунка в секунду. «И рисунки оживали», — говорю я. «В мультфильмах оживают не только рисунки», — говорит папа, — «но и куклы. Ведь мультфильмы бывают не только рисованные, графические, но и кукольные, то есть объемные. Фотографируют каждое движение куклы, которые дергают за ниточку, а потом с большой скоростью крутят пленку, кадры с отдельными движениями куклы мелькают, сливаются в одно изображение. И кукла движется, заканчиваю я. А еще с помощью магнитофона записывают на магнитную ленту разговоры героев, музыку и пускают эту ленту вместе с кинолентой, добавляет папа. Так и получается, что герои ходят, разговаривают, поют. Я подумал-подумал и сказал папе. Оказывается, сделать мультик не так просто. Сколько художнику надо рисовать, а фотографу снимать на пленку? Того, кто снимает на пленку мультфильм, называют не фотографом, а оператором, поправляет меня папа. А вообще-то мультфильм делают не только те, кто рисует и снимает. «Кто же еще?» – спрашиваю я. «Во-первых, писатель-сценарист пишет сценарий, историю, которая будет показана в мультике. Потом режиссер». «А кто такой этот режиссер?» – спрашиваю я папу. «Режиссер – это такой человек, который читает сказку и придумывает, как эту сказку можно будет показать в картинках», – объясняет папа. А потом уже художник рисует эти картинки. А еще композитор сочиняет музыку, которую играют музыканты. А еще актеры говорят голосами героев мультика, то есть озвучивают их. Ой-ой-ой-ой-ой, качаю я головой. И сколько всего надо лишь для одного мультика? А ты как думал, говорит папа. Только он это сказал, как в зале погас свет, и начался мультик. В мультике сначала показали древнего воина в шлеме и сандалиях на босу ногу. Он сражался мечом с другим таким же воином, который отражал его удары с помощью меча и щита. А потом еще показали средневекового рыцаря, окованного железом с ног до головы. Я смотрел на экран, не отрываясь до самого конца. А когда все закончилось, подумал, вот бы увидеть такое старинное оружие наяву, потрогать его руками. Вот было бы здорово! А теперь наяву. Когда после мультфильма мы вышли на улицу, я сказал папе: «Я такой мультик первый раз вижу. Он не такой, как другие. В нем ни погони, ни приключений, ни веселых песенок. Зато про оружие очень интересно рассказано». «Тебе понравилось?» – обрадовался папа. «Этот мультик сделан специально для детей, которые приходят в музей посмотреть старинное оружие». «А в музее есть настоящее старинное оружие?» – удивился я. «А можно его посмотреть?» «Конечно, можно», — сказал папа. И мы все вместе, мама, папа и я, снова вернулись в музей, который был совсем рядом с кафе-кино, где мы мультик про оружие смотрели. Правда, мы зашли не в тот зал, где часы были, потому что там только часы и были. А мы зашли совсем в другой зал, где были... Ой, чего тут только не было! Луки со стрелами, колчаны, мечи, щиты, кольчуги, шлемы. Все то, что я понарошку видел в мультике, здесь было наяву. Вот это да! Я ходил-ходил, смотрел-смотрел, пока у меня голова не закружилась. Тогда мама взглянула на меня и сказала: «Ну, наш следопыт совсем устал. Пора домой». «Да-да», — согласился папа. «Ребенок переутомился». «А мы завтра придем опять в этот музей?» — спросил я. «Завтра мы не сможем прийти в музей», — сказала мама. «Почему не сможем?» — говорю я с обидой. «Потому что завтра мы все вместе отправимся отдыхать к морю», — сказал папа. «К морю? У меня даже дыхание перехватило. Правда, что ли?» «Правда, правда!» – кивают мама и папа и смеются. «Ура! Да здравствует море! Да здравствует мама и папа!» – кричу я изо всех сил. Я откричался, успокоился и вспомнил о том, о чем уже давно хотел попросить маму и папу. Я сказал: «Когда мой дедушка Почемучка был маленьким, его в зоопарк водили на зверей смотреть. Давайте и мы же путешествуем по городу, в зоопарк по пути зайдем. Я хочу увидеть то, что видел мой дедушка». «Ну что ж», — сказал папа после минутного раздумья, «если мама не против, то мы ненадолго заглянем в зоопарк». «Вообще-то наш следопыт уже устал», — сказала мама, оглядывая меня с сомнением. «Ну, мамочка, пожалуйста», — сказал я. «Но если следопыт хочет быть похожим на своего замечательного дедушку, надо ему в этом помочь». «Значит, мы идем в зоопарк», — понял я. «Совершенно верно», — с улыбкой сказала мама. «Только не идем, а едем на троллейбусе». «Минуточку», — сказал папа. «У меня в зоопарке знакомый биолог работает. Сейчас я ему из телефона автомата позвоню. Может быть, он нас проведет по зоопарку, покажет животных и расскажет о них». Папа зашел в телефонную будку, поговорил со своим знакомым, вернулся к нам и сказал: «Едем, дядя Коля ждет нас». Мы сели на троллейбус и поехали в сторону зоопарка. Следующая остановка – зоопарк. Мама, папа и я ехали на троллейбусе в зоопарк. Сначала я смотрел в троллейбусное окно. Там мелькали люди, дома, машины, вывески. Потом мне надоело это мелькание. Я вспомнил про зоопарк и спросил: «А для чего зоопарк нужен? Чтобы зверей в клетках держать?» «А зачем зверей в клетках держать? Чтобы они не сбежали или чтобы люди на них смотрели? Почему зверей в лес нельзя отпустить?» «Постой, постой», — говорит мне папа. «Нельзя же сразу так много вопросов задавать. Давай по порядку». Зоопарк существует, во-первых, для того, чтобы люди могли видеть там животных, а во-вторых, для того, чтобы изучать этих животных. «Кто же их изучает?» – удивился я. «Я думал, что изучают всякие там учебники, книжки разные, языки иностранные. А папа говорит, что животных тоже изучают». «Животных изучают ученые-биологи», – говорит папа. «Вот, к примеру, мой знакомый дядя Коля, который покажет нам зоопарк, самый настоящий биолог». «Правда настоящий?» – уточнил я на всякий случай, а потом спросил: «А кто такой биолог?» «Биолог – это ученый, который занимается биологией», – отвечает папа. «Биология – это целая совокупность, то есть собрание разных наук о живой природе». «О деревьях, цветах, травах, что ли?» – переспросил я. «Не только», – покачал головой папа. «Некоторые люди ошибаются, когда думают, что природа – это только деревья, травы, цветы. Природа – это все, что вокруг нас. И животные, и облака, и ветер. И мы сами – это тоже часть природы. Так вот, биология изучает законы жизни во всех ее проявлениях. А начали это изучение еще античные, то есть древние врачи и философы-мыслители – Гиппократ, Аристотель, Гален. Их труды положили начало ботанике, науке о растениях, и зоологии, науке о животных, а также анатомии и физиологии самого человека. И ботаника, и зоология, и анатомия, и физиология человека – составные части биологии». «А зачем изучать законы живой природы?» – спросил я. «Ведь мы и так живем». Папа посмотрел на меня, улыбнулся и сам спросил: «Ты знаешь, что существуют специальные правила дорожного движения?» «Знаю», – говорю я. «И ты, наверное, знаешь, что если какой-то автомобиль нарушит эти правила, то он врежется в другой автомобиль?» «Знаю», – говорю я со вздохом. А вздыхал я потому, что недавно видел ужасную катастрофу. Несколько автомобилей врезались друг в друга. «Так вот», – продолжал папа, – «человек, к сожалению, до сих пор не выработал правил собственного человеческого движения. Люди нередко движутся по жизни так беспорядочно и бездумно, что задевают других людей, и от этого, в конце концов, происходят всякие несчастья и войны». «А разве люди не могут просто жить в мире без всяких там войн и драк?» – спрашиваю я. Ведь войны делают человека беззащитным. Так говорили в мультике про оружие. Чтобы совсем избежать войн, как раз и нужно знать законы живой природы, говорит папа. Если мы будем их знать и не станем нарушать, не будет и войн. И много законов люди уже знают? Спросил я с надеждой. Кое-что важное уже узнали, говорит папа задумчиво. Вот, например, великий русский ученый Вернадский разработал учение о биосфере, особой оболочке Земли. Это учение раскрыло связь живых организмов с неживой природой. Не успел папа договорить до конца, как мы уже подъехали к зоопарку. А возле входа в зоопарк нас встретил папин знакомый, дядя Коля. «Очень приятно познакомиться со следопытом, о котором я так много слышал», — сказал он и протянул мне руку. «Вы обо мне слышали?» — удивился я. «Конечно», — улыбается дядя Коля. «Мне о тебе твои мама с папой рассказывали. Итак, каких же животных ты хочешь увидеть, следопыт? Наверное, зайчиков, лисичек, волков?» «Нет», — говорю я, — «про них я уже знаю. Я хотел бы необычных животных увидеть». «Ну что ж, прошу за мной», – пригласил нас дядя Коля. Мы купили в зоопарковой кассе входные билеты и пошли вслед за дядей Колей.